Глава 29. Вика долгое время отказывала себе в охране из ассасинов. Считалось, что этих универсальных убийц и так не хватает структурам Ордена, в первую очередь ведомством Алгиса Теллера и его бывшего помощника Нойрана Фолина. И все же полгода назад она решила, что беспечность и излишняя самоуверенность погубили множество героев земных легенд, а, как говорится, «сказка – ложь, давний намек». Так что теперь за безопасность повелительницы отвечали не только рыцари, но и два десятка ассасинов, которыми командовала старший мастер Донна, обеспечившая себе карьеру в тот день, когда в сценарии вырвала из рук палачей Дебора и его спутников. В апартаментах Вьежского дворца, предоставленных Урани и Магини Тень в вечное пользование, эта девушка-ассасин зашла в гардеробную своей повелительницы, вернувшейся от штурма с укоризненным взглядом. «Госпожа», – обратилась она к попаданке, успевшей уже переодеться в парадное платье и крутившейся перед зеркалом, «ты не могла бы меня или кого-то из моих людей предупреждать заранее, если вдруг захочешь куда-нибудь направиться в скрытие? Мы волнуемся. Прости, если я...» «Все нормально, Донна Роза, ты права. А я опять творю глупости». Вика развела руки. «Больше не стану так делать, честно. Зови моего адъютанта, сообщи, что я вернулась, и пошли к кого-нибудь к госпоже Эрни. Хотя нет, чувствую, не нужно. Она меня поиском жизни уже увидела. Вижу, идет, да не одна. Тогда скажи девкам, пусть накроют в гостиной для визитеров. Вызов Бона, разумеется, пока отменяется». Попаданка дальновидением заметила чуть ли не целую делегацию, направлявшуюся к ней от гостевых комнат магистров науки и магии, и пошла их встречать в переднюю залу своих апартаментов. «Вика, мы тебя не дождались и решили сами к тебе наведаться». Урания обняла Вику. «Знаем, что ты не станешь спать до полудня». «Она наверняка уже успела куда-нибудь наведаться. Может, в варварские королевства или в Алапанскую империю?» Засмеялась графиня Налья Аминская. Третьей гостьей была Эрна, в отличие от первых двух подруг, обнявшая повелительницу без слов приветствия. Вика их приходу была рада. Она и сама собиралась с ними встретиться, хотя и чуть попозже. Торжества, посвященные четвертой годовщине создания Вьежского географического общества, шли уже неделю, о чем посплетничать и что обсудить имелось в избытке. «Так далеко-то уж меня не отправляй, Налья!» Госпожа Тень жестом пригласила молодых женщин за стол, уже сервированный расторопными рабынями. Впрочем, не все подруги остались довольны действиями служанок. Эрна строго посмотрела на одну из девушек, положившей столовые приборы чуть дальше от края стола, чем было принято, но высказывать магистр магии ничего не стало. Вообще, если бы кому-нибудь из посторонних сказали, что одна из молодых женщин, принявшихся весело обсуждать события последних дней, кто с кем танцевал, кто во что был одет или о чем говорили мужчины, бывшая крепостная девка, и предложили определить, какая из них, то Эрна оказалась бы последней в этом ряду. С чего вдруг в ней появилось так много снобизма и высокомерия, подумала Вика. Хорошая ведь девушка, умная, честная, трудолюбивая, открытая для дружбы и взаимопомощи. И при этом такая тяга изображать из себя аристократку в 20-м поколении. Лучше посмотрела бы на Уранию с Нальей. Те не надуваются спесью. Правда, в наказаниях не знают иногда меры, но это уже другой вопрос. «Разве для тебя теперь существуют расстояния после того, как ты покорила порталы?» – хмыкнула графиня Аминская, принимая от рабыни повторно наполненный кубок с разбавленным вином. «Это я возвращаюсь к тому своему утверждению, что ты уже сегодня где-то побывала». «Меньше слушай всяких сплетен», – нейтрально сказала Вика. Врать ей подругам не хотелось, но и рассказывать про артефакт смотрителей не собиралась. «Тот давний случай, когда я воспользовалась арками древних, можно сказать, был разовым. Впрочем, пусть болтают, что хотят. Больше бояться и уважать будут». «Это точно», – поддержала Эрна свою госпожу. «Многие ведь отринули единого только по причине того, что столь могущественная могиня, как ты, поклоняется семерым. Теперь, считай, в двух бывших империях и пяти королевствах уже изгнали из храмов жрецов единого, а Лапанский император тоже мечется». «Говорят, он теперь в столице не появляется», – графиня иронично улыбнулась, – «боится приближаться к порталу. Вдруг оттуда грозная тень выскочит и голову отрежет». «Ему-то за что?» – удивилась Вика. «Ох, давайте хотя бы в праздничные дни не будем говорить о политике», – поморщилась герцогиня Вьежская. «Эрна нас скоро опять покинет. Хотела ей в дорогу что-нибудь из своих запасов косметики и парфюма отдать. Да у меня все кончилось. Вот так, благодаря некоторым». Уранья выразительно посмотрела на попаданку. «Правда, скоро уже должен очередной караван судов с Торпецией прибыть. Должны, думаю, что-нибудь привезти». «Уже прибыл», – сообщила с набитым ртом попаданка. «Я и в самом деле с утра побывала у дядюшки Тугарда, пока он не смылся в ратушу, а потом заскочила в порт по делам. Ну, ты поняла, каким? 8 судов подошли ночью». «И ты молчала, Вика!» – возмутилась Уранья. Остальные подруги рассмеялись. Герцогиня Вьежская была среди них самой модницей. Нет, понятно, что все девушки не хотят быть монашками, за редким исключением, но Уранья буквально загоралась огнем, получая редкие косметическо-парфюмерные товары с далекого континента. Эрна довольствовалась меньшим. Аналия, похоже, нашла свое тихое счастье в браке с толстым старым бароном, другом своего отца, и к моде оставалась относительно равнодушной, хотя она и так всегда умела одеваться стильно и со вкусом. Графиню по-прежнему недолюбливали придворные дамы Вьежского дворца, но языки про нее давно не распускали. Знали, чем это грозит, узнай о сплетнях герцогиня, подруга Налии, а доносили здесь с удовольствием все на всех. «Так корабли еще на внешнем рейде стоят», – пояснила Вика. «Через пару гонгов завершат оформление, суда войдут в гавань, и ты раньше нас всех будешь знать о содержимом их трюмов. Несчастного управляющего портом своими угрозами повесить, утопить, сжечь, посадить на кол, чем ты еще его стращала много раз, довела до того, что у него постоянно руки трясутся. Неужели ты думаешь, он позволит с пришедших из Торпеции кораблей хотя бы гвоздь выгрузить без твоего ведома? Да ладно, не может быть!» Сказанное попаданкой Уранью не сильно урезонило. Герцогиня разом потеряла интерес к сплетням и стала звать подруг с собой в гавань. Налья с Эрной согласились без долгих уговоров. А вот Вика сослалась на занятость и даже сообщила, что сегодня она не сможет присутствовать на приеме в ратуше. Собственно, ради того, чтобы предупредить о своем отсутствии на городском балу, она и навещала с утра макров. Сделала это лично, чтобы Арана с кузиной Бентой, впервые отправляющиеся на такое знаковое мероприятие, не обижались на нее. Повелительница ордена нисколько не лукавила про загруженность работой. Первые дни ей очень тяжело было устоять перед натиском подруг и пропустить хоть что-то из запланированного веселья. Только на присутствии при казнях жрецов и пойманных в Аминском графстве разбойников убило целиком 3 вечера. Приехавшие с ней во Вьежбон со своим помощником и Крилан с 5 чиновниками канцелярии тени смотрели на госпожу с укором. Увеселения увеселениями, а дела не ждут. Весь оставшийся день она допоздна диктовала письма монархам, владетелям и даже некоторым мятежникам. Ее борьба с храмом Единого вызвала настоящую бурю на континенте и привела в движение огромные массы людей во всех государствах. Даже султанат не остался в стороне. Но Вика ни о чем не жалела, и начатое дело собиралась довести до конца. Пусть даже на это потребуются годы и немалые жертвы. Больше она не потерпит в отношении себя и своей организации никаких злокозненных интриг. На следующее утро повелительница отправилась в загородное имение, которое сняли графы Карлайтские, прибывшие по приглашению герцогини и герцога-регента Вьежских на празднество всей семьей, родители Дебора Сана Кимовина и сестра Олна. Отношения между Гленским и Вьежским дворами сейчас были вполне ровными. Однако неприязнь к подданным и вассалам герцогини Еворнии не только среди вьежской черни или простолюдинов, но и у благородных дворян никуда не девалась. Чтобы не будоражить лишний раз народ, Дебор посоветовал ночевать за городскими рогатками. Он и сам на время торжеств поселился вместе с родными. Вика, само собой, не возражала. Олне давно уже пора была замуж. И родители подыскали ей весьма неплохую пару. Вот только сестра Дебора упиралась от свадьбы как только могла. Хитрая Мавина попыталась воспользоваться авторитетом Магини Тень, чтобы могущественная повелительница как-то повлияла на ее дочь. Но Вика ловко уклонилась от давления на Олну. Молодая виконтесса попаданке очень нравилась и характером, и умом. Пусть сама для себя решает. Ночевать в имении, как и настойчиво предлагали Карлайтские, Вика не осталась. Уранья, уже выкупив многие из привезенных с Торпеции новинок, жаждала обсудить пользу и качество покупок и могла надолго надуться, если подруга это ее желание проигнорирует. Барон Алгис Теллер явился во дворец, когда Вика уже собиралась отправиться спать, но своего начальника разведки, конечно же, приняла, пригласив его в кабинет. «Извини, что так поздно». Бывший претор после знака госпожи сел в предложенное кресло напротив стола. «Ерунда. Попаданка уже сменила дорогое платье на то, что попроще, легче и удобней, и разместилась на своем обычном месте. Я же знаю, что ты из-за пустяка не стал бы меня тревожить на ночь глядя. Подожди, дай сама угадаю». Она улыбнулась одной половинкой губ. «Соглядатай псковского императора прибыл, я права?» «Да, и не один», – подтвердил Алгис. «С ним молодая привлекательная супруга. Капитан судна их знает, как уважаемых Лешика и Прилу Инг, торговцев из Винера. Но по описанию, которое Лейсарапан получила от полковника, это и есть те самые соглядатые. Женщина, как я понимаю, никакой особой роли в этой паре не играет. Так, пустышка. А вот Лешик... «Наверняка из окружения императора, причем самого близкого. Я пока дал команду своим людям к ним не подходить, и шторма предупредил, чтобы этих винорцев ненароком не тронули. Они в таверне портового района сняли номер. Причину моего внимания к чужеземцам ему говорить не стал». «И правильно», – согласилась с действиями разведчика госпожа Тень. «Куда они дальше собираются направиться, ты еще не выяснял?» «Конечно, без твоих распоряжений действовать не стал, не хочу дров наломать, но могу предложить пару вариантов». «Я их и сама знаю», – негромко засмеялась Вика. «Схватить и пытать раз, следить два, подставить к ним своих людей для постоянного присмотра три, можно и еще что-нибудь придумать. Остановлюсь на третьем варианте, только хочу сама на гостей посмотреть. Найди». «Как выйдешь от меня, Аникара, они с Мёкой в таверне «Белая лошадь», это совсем недалеко от дворца, если идти к новому мосту, скажешь, что мы с ним утром на пятом гонге встречаемся возле штаб-квартиры штурма, навестим этих Лешика и Прилу под видом ищущих контракта наемников, предложим свои услуги. Думаю, иноземцы откажутся, но я успею удовлетворить свое любопытство». «Что за персон по мою душу псковский император прислал? Раз уж ты пришел, расскажи, как обстоят дела с поддержкой повстанцев в Южном Ойланге? Я-то рассчитывала, что не через пару недель столицу возьмут, а они скоро полгода как возле Тернована все топчутся». Как в старые добрые времена, одетая в форму простой наемницы Вика, используя прыжок, оказалась на месте встречи с Аникаром. Тот уже ее ждал. Повелительница с подозрением посмотрела на своего воина. Он вообще спал и убедилась, что все нормально. «Пошли в Иволгу», – сказала она. «Нам нужны супруги Инки. Об их позавчерашнем прибытии ты узнал в канцелярии порта. постарайся на нас двоих получить контракт на их охрану, хотя бы полугодовой, но сильно не расстраивайся, когда откажут». «Так нам найм не нужен?» – уточнил уже на ходу соратник. «Без разницы, я хочу посмотреть на этих людей, но если выгорит, то тоже будет неплохо». Таверна, в которой остановились гости с Торпицией, была не самой плохой для портового района, хотя обычно торговцы предпочитали места для проживания получше. «Где остановились торговцы инки?» – спросила Никар. Трактирщик весьма недружелюбно посмотрел на него, а затем перевел взгляд на маячившую за спиной своего соратника Вику, и его челюсть тут же отпала. Ничего удивительного, в портовом районе давней вотчине шторма госпожу Тень в любом ее облике узнают даже бегающие на задних дворах курицы. «Госпожа, ты вопрос слышал, человек? Ответь на него и держи потом язык за зубами. Нет, ну что за народ такой пошел непонятливый?» «Как подниметесь на второй этаж, идите прямо. Четвертая дверь по правой стороне». «Благодарю». Попаданка положила на стойку монету в 5Н, обычную плату для такого рода информационных услуг. Перед указанной дверью Аникар остановился и посмотрел на повелительницу. Та показала ему кулачком в воздухе, как нужно стучать, и воин громко несколько раз ударил по двери. «Могу я войти, уважаемый Лешек?» – спросил он через тонкие доски, кое-где даже образовывающие небольшие щели. «Заходи!» – раздался из номера хрипловатый голос. Вика зашла за спиной Аникара и оглядела комнату, в которой вполне свободно разместились двуспальная кровать, матрас на ней был соломенным, зато подушки и одеяло пуховыми, стол, пара стульев и два сундука, поверх которых были навалены вещи постояльцев. Прила лежала в кровати, и при первом же взгляде на нее попаданка поняла, что кто-то из людей Алгиса потерял нюх, ну или совсем не разбирается в женщинах. Назвать эту молодую красавицу пустышкой – это большая ошибка. На стуле возле распахнутого настежь окна сидел сам Олегов с соглядатой. На Лешике были обычные удобные штаны, белая и, как отметила Вика, чистая рубаха в вязаных носках. В правой руке он держал иголку с ниткой, а на коленях у псевдоторговца лежал камзол. «Уважаемый Лешик», – коротко поклонился орденец, – «меня зовут Аникар. Могу предложить свои услуги по охране. Нас двое, но если будет нужно...» «Нам ничего от вас не нужно», – резко сказала Прила, подтянув одеяло повыше до самого подбородка. «Мы ждем каравана, а там свои наемники есть». «Полагаться только на защиту других торговцев не совсем благоразумно», продолжил настаивать на своем соратник, обращаясь к Лешику и игнорируя его жену. Но ответила опять она. «Я же ясно сказала, наемник!» «Подожди, Прила!» – прервал ее муж. Соглядатый императора встал, повесил на спинку камзол, сделал пару шагов вдоль стены, чтобы оказаться напротив Вики, и очень умело, весьма учтиво поклонился. «Извини, госпожа Тень, что приветствую тебя в таком виде», – улыбнулся он, – «но сама должна понимать, у нас слуг нет, самим приходится порой всякие мелочи делать. Доверять здешним рабыням? Ты ведь их видела? Вот и я не решился». На двоих человек в комнате напал ступор. Понятно, первое это Прила, но и Аникар растерялся. Свою руку, метнувшуюся было к мечу, он быстро убрал. Против него стоял полуодетый и невооруженный мужчина и обернулся к Вике. «Даже так?» – не сдержала смешок попаданка. «А что, позволю знать, во мне ты разглядел такого, что решился назвать меня столь грозным именем?» «Так ты похожа на моего шефа, как две капли воды». Вот ухмылка у Лешика была отвратительной, как будто бы он один из подручных шторма. Не телом и лицом, разумеется, а... сложно сказать. В общем, ты такая же, как и он, один в один. Присядешь? Он взял висевший на спинке камзол в руки и перенес к ней стул, на котором до этого сидел сам. «Еще мой император сказал, что первая же прекрасная девушка, которая на Алернии лично проявит ко мне интерес, будет той, кому я и должен передать его письмо. Вижу, что господин, как всегда, оказался прав». Вот этого Вика не ожидала. Значит, Олег решил не играть в кошки-мышки, и Лешик не соглядатай, а посланник. Что же там в письме? И где оно? Спросила попаданка, присаживаясь на стул. Лешик подошел к лежавшим на сундуках вещам, взял оттуда дорожную сумку и, порывшись, извлек из нее небольшой тубус. «Вот, возьми», – протянул он ей послание. «Ничего себе», – вздохнула Вика, забирая цилиндр и осматривая его. «Вот так просто? Даже не зашивал в сапоги, не прятал за подкладку камзола?» «А зачем?» – хохотнул Лешик. «Шеф сказал, что кроме тебя его все равно никто прочитать не сможет. Воровать его? Да кому оно нужно-то, кроме тебя и моего императора?» Оттягивать момент прочтения письма не имело смысла. Попаданка не спеша вскрыла тубус и вытряхнула из него свиток весьма неплохой бумаги. Развернув, Вика увидела не очень ровные строки, написанные на ее родном языке. Попаданка даже невольно сглотнула образовавшийся от нахлынувших чувств комок в горле. «Привет, соотечественница!» – начала читать она. «Сел вот писать и завис. Даже не знаю, с чего начать. Волнуюсь, наверное, сильно. Подозреваю, что и ты сейчас тоже. Начну с того, почему я решил, что ты не только с нашей родной планеты, но и соотечественница. Нет, я не такой предусмотрительный, как ты, и слежки за тобой не устраивал. Значит, кого-то из моих людей он все же вычислил», – грустно улыбнулась про себя Вика и правда чувствовавшая волнение. «Ты в этом смысле оказалась проворней. Но знаешь, я даже этому рад и никаких претензий не имею. А узнал я в тебе соотечественницу не по словам «коньяк» или «бренди». Такие названия могли дать и немка или китаянка, а по словам «фарфор», «кружева», «подзорная», «труба» и подобные. Так что попалась землячка. «Кстати, твоего шпиона я вычислил, но хватать и вытряхивать из него имена сообщников, которые, скорее всего, есть, я не стал. Во-первых, это для меня он шпион, а для тебя разведчик. А во-вторых, он приносит большую пользу и свои полковничьи аксельбант с шевроном заслужил храбростью, умом и исполнительностью, а не лестью и интригами. Да, надеюсь на взаимность и рассчитываю своего Лешика и его замечательную Прилу вскоре увидеть в добром здравии, отдохнувшими, напутешествовавшимися и, возможно, даже получившими подарки». «Господи, как же тяжело, Вика, писать нашими буквами. Я разучился почти. А как мне иногда хочется поговорить на родном языке. Уверен, что тебя тоже часто накрывает подобным». Исписал уже, смотрю, почти половину листа, а толком так ничего еще и не сообщил. «И переписывать заново не хочу. Хотя ты ведь и так достаточно хорошо осведомлена о всех делах, которые у меня происходят. А вот я вынужден насчет тебя пользоваться только непроверенными слухами. Буду рад, если ты сочтешь возможным что-нибудь о себе рассказать. Предлагаю дружить домами и семьями. Разнесло нас с тобой на большое расстояние. Доставшийся мир оказался огромным. Места на нем нам хватит с избытком. Так что враждовать глупо, а вот подружиться очень бы хотелось». «Перечитал. Получилось немного сумбурно, как и положено. Первый блин комом. Если согласна, то давай установим связь через моих капитанов кораблей. У меня скоро появится свой океанский флот. А там уже менее чем через 4 года откроются порталы, и мы сможем встретиться лично. Врать не буду, но мне бы этого очень хотелось. Не знаю, как ты, а я все еще ощущаю себя здесь чужим. А с тобой мы как-никак земляки. Шпионов своих можешь не отзывать, а если что еще непонятно, спрашивай напрямую, отвечу честное слово. Добавлю только, поскольку это я первый понял, что нам не надо друг от друга таиться и прислал к тебе своего человека с подарками, то при нашей личной встрече, считаю, будет справедливым, если выпивка с тебя. Удачи, твой земляк Олег. Вика подняла от письма невидящие глаза. Порталы через 4 года откроются. Да, много Олег не знает о своей соотечественнице. 4 года могут стать и одним днем, а порталы откроются навсегда. Надо только, чтобы магиня Тень окончательно добила святошь Единого на Алернии, тогда и решится все с магической сетью переходов по всей планете. На послание попаданка, конечно же, ответит, но она вдруг поняла, что хочет увидеть Олега прямо сегодня. «Госпожа!» – голос Аникара привел повелительницу в чувство. Вика встала и посмотрела на посланника. «Лешик, твой император упомянул какие-то подарки. Ты не в курсе, про что он?» Конец 6-й книги. Читал Александр Чайцын, август 2022 года.